другого часового тоже нет. Нашли сидевшим в палатке у писарей. Да ведь ты часовой. Ну так что же, — ответил наглец, — разве нельзя погреться? Ночи, правда, были уж холодные. Но наглый ответ так взорвал меня, что я дал ему затрещину. — Скотина! — закричал я. — Сменить! Под суд отдам, негодяй! — Вы не смеете драться! — заскулил солдатчик. — Я жалобу заявлю! А я не попал ему по лицу, даже, по правде сказать, постеснялся, и удар пришелся по плечу. — Я и сам могу! — начал был он. Но в это время я хватил его по голове фонарем. Посыпались стекла, я выхватил револьвер. Солдатишка, увидев, что шуток нет, выронил со страху винтовку, закрыл глаза руками и закричал: «Простите! Ах ты, мерзавец! Пакостить умеешь, службу нести не умеешь, да еще в амбицию вламываешься! Пошел под арест, негодяй, я тебя в рапорте помещу, сменить его!» И поганца увели. Вдруг слышу голос Григорьева: «Поручик, зачем это вы деретесь? Знаете, какое теперь время?» «Да разве вы не слышали ответа этого нахала? Господин полковник, — спросил я в свою очередь, — ведь это не солдат, а революционер. А все-таки драться не стоит. Теперь вы и рапорт не можете подать на него. Вам тоже влетит». «Вот служба-то пошла, — подумал я. — А все от того, что унтер-офицеров и фельдфебели развенчали и ничего взамен им не дали. Дойдет до того, что и впрямь кидаться на офицеров начнут». Мы достояли в лагере до 15 октября. Холода наступили чертовски. Пришел между тем приказ о моем производстве в штаб с капитаны. Значит, была уже поздняя осень, когда мы возвращались в Тифлис. А в Тифлисе стояло еще жарище. Я и Молчанов наняли квартиру на Овчальской улице, недалеко от казарм. Обстановки у нас не было никакой. Мы купили стол и 6 стульев. Одну комнату взял Молчанов, другую — я, в третьей устроили столовую, а четвертая — зал, самая большая, оставалась совершенно пустой. Чтобы не портить впечатление, мы держали ее без всякой меблировки. И только Байгуш, моя охотничья собака, любил спать по самой середине этого простора. Служба началась строгая и тяжелая. Мне достался подрывной класс. Князь Гурамов просил освободить его, он усиленно готовился в академии. Новый командир быстро забрал в руки батальон. Я как-то крикнул при нем на солдата, и он жестоко распек меня за неумение держать себя при начальнике. Так же он распекал каждого, кто подал ему в лапы. У нас все заходило, замаршировало, задвигалось по-настоящему. Весь день мы проводили в казарме. Дежурство, караулы, патрулирование по городу съедало все время, прямо сил никаких не было. Иногда выходило так, что после дежурства приходилось идти с патрулями. Это была самая неприятная сторона нашей службы. Чтобы революционеры одной бомбой не изувечили весь патруль, мы разделялись на 2 части. 8 человек шли по одной стороне улицы, 8 человек по другой, в шагах в 6 человек от человека. Нам была указана для патрулирования Нахаловка, пригород в северо-западной части Тифлиса, между железной дорогой и горами. Название Нахаловка вполне оправдывало характеристику этого пригорода. Офицеру в одиночку там нельзя было показаться, могли убить. Наша Овчальская улица тоже была опасной, на ней уже застрелили 2 офицеров. Старому полковнику, воинскому начальнику, на другой день его приезда в Тифлис по делам службы прострелили голову. Фельдфебеля нашей 2-й роты ударили под железнодорожным мостом кинжалом. Мы никогда не расставались с револьверами.